«Джейн, Майкл, давайте танцевать!» — позвали близнецы. Джейн, позабыв о своих вопросах, пошла в круг. Но не протанцевав и нескольких тактов, она замерла и уставилась в центр хоровода. «Глядите, она танцует с ним!» Майкл взглянул и застыл на месте от удивления. Мэри Поппинс танцевала с солнцем, но не взявшись за руки, как Майкл и Джейн с близнецами, а на расстоянии, не касаясь. Они танцевали вальс, и, несмотря на пространство, разделявшее их, не делали в движениях ни единой ошибки. Вокруг них кружились созвездия и планеты: Венера в обнимку с Пегасом, Лев с Тельцом, три маленьких козленка рядком. Свет, исходящий от них, слепил детей, которые стояли среди облака звездной пыли. Внезапно танец прекратился, и музыка смолкла. Солнце и Мэри Поппинс остановились друг против друга. Все застыли на месте и притихли. «Итак, — грустно сказала Солнце, — время истекло. Планеты, звезды и созвездия, возвращайтесь на свои места. А вам, дорогие гости, пора отправляться домой, ведь вы должны спать. Доброй ночи, Мэри Поппинс. Я не прощаюсь, потому что скоро мы встретимся снова. До свидания, до скорого свидания». Затем, нагнувшись, Солнце очень бережно, легко и нежно коснулось губами щеки Мэри Поппинс. «Ах!» — воскликнули созвездия с завистью. «Поцелуй! Поцелуй!» Рука Мэри Поппинс невольно взметнулась к щеке, словно поцелуй обжег ее. Она едва заметно поморщилась от боли. Но в следующее мгновение Мэри Поппинс подняла голову и улыбнулась Солнцу. «До свидания», — сказала она таким нежным голосом, какого Джейн и Майкл никогда не слышали. «В путь!» — крикнуло Солнце и щелкнуло хлыстом. Повинуясь приказу, созвездия стали покидать арену. Полукс и Кастер воздели руки над головами Майкла и Джейн, чтобы большая медведица не задела их, чтобы телец не поранил рогами, чтобы лев случайно не оцарапал. Звуки большого звездного парада становились все тише и тише. Глаза Майкла и Джейн слипались, ребята то и дело клевали носом. «Дайте их мне!» — услышали они голос Венеры. «Я путеводная звезда, я возвращаю ягнят в стойло, а дитя — матери». Нежные баюкающие руки подняли их и куда-то понесли, тихо качая взад и вперед, как качают лодку морские волны. Туда и обратно, туда и обратно. Вот что-то промелькнуло перед глазами. Может, это пролетел дракон, спешивший вернуться на небо. А может, это был просто ночник, который забыли погасить в детской. Туда и обратно. Туда и обратно. Они ощущали мягкое, приятное тепло. Был ли это жар, исходивший от солнца? Или их грело одеяло? «Наверное, это солнце», — думала Джейн, засыпая. «Должно быть, это одеяло», — думал Майкл. И лишь далекий голос, как сон, как легкое дуновение ветерка, тихо-тихо шептал: «Как вы думаете, так оно и есть на самом деле. До свидания, до свидания».